Глава 68. Это была именно засада. Корабль едва преодолел Керченский пролив, как его начали обстреливать из непонятного орудия. Только не со стороны суши или незамеченного мной судна, а прямо из-под воды. Снаряды представляли собой шипастые черные шары диаметром около метра, которые вылетали с характерным хлопком, как здоровенная пробка из бутылки. Большая их часть со свистом пролетала мимо, но некоторые все же попадали в корпус, оставляя на костях сколы и трещины. Мало того, некоторые застрявшие колючки пытались развернуться и достать кого-нибудь из команды, оказавшись на поверку вполне живыми организмами. Система нарекла их морскими ежами, вызвав у меня невольную усмешку. Если эти шипастые громадины считаются ежиками, то что тогда по новой классификации будет тянуть на морского слона? «Гляжу, кто-то очень сильно хочет подохнуть», — раздалось неподалеку от нас. Сингала в излюбленной манере появился из ниоткуда, и теперь его лицо уже не казалось идеальной маской, вышедшей из-под скальпеля талантливого пластического хирурга. Эльф был чертовски зол и не скрывал этого. «Скоро они пойдут на абордаж», — предупредил он всех, разминая пальцы, будто пианист. «Можете спрятаться в трюме или же помочь». «Если останетесь, то исполняйте все, что я вам прикажу, без лишних вопросов. У нас нет времени на пустую болтовню». Желающих отсидеться среди нас так и не нашлось. Хотя Аннушка была совсем не прочь упрыгать отсюда куда подальше. Тем более на горизонте отчетливо проступали очертания берега, купающегося в рассветных лучах. Устроить засаду в столь узком месте – хорошая идея. Мимо никак не проплывешь. Здесь загадочных пиратов стоит похвалить, хотя проще всего им было перегородить канал, чем ловить удачу на выходе. Здесь уже открытое море, где можно запросто разминуться. С другой стороны, отсюда до ближайшей пристани еще нужно добраться, и не факт, что там тоже не заготовлен какой-нибудь сюрприз как раз на такой случай. Я на их месте непременно бы позаботился о порте Тамани. Уж больно это направление напрашивалось. Тем более люди оттуда давно ушли, а сам населенный пункт практически полностью покрывали красные пятна. Не успел я толком полюбоваться таким родным и манящим берегом, как неподалеку от судна вода натурально забурлила, расходясь в стороны пенными бурунами. А через мгновение на поверхности показалась здоровенная туша, напоминающая сегментированную ракушку с конусовидными шипами. Лишь когда она полностью всплыла, подняв высокий фонтан из брызг, я понял, что это чей-то панцирь. «Только где вы видели черепашку больше 20 метров в поперечнике? Такую во французский ресторан не затолкаешь». Судя по громкому всплеску с противоположного борта, там показалась аналогичная живность. Но сюрпризы на этом не заканчивались. Между шипов чудища восседали те самые подводные пираты, о которых говорил Многогрыз. Примерно 3-4 десятка, не меньше. Расстояние между нами стремительно сокращалось, поэтому рассмотреть их можно было во всей красе. Я насчитал 3 совершенно разных вида, но все их объединяло одно. К гуманоидам они не относились вообще никаким боком. Первые чем-то напоминали змеи своими вытянутыми телами, закрученными в блестящие кольца. Да и приплюснутые головы усиливали это сходство. Вот только имелось у них и что-то вроде рук, аж целых 4 штуки, в которых они держали различное оружие. Преимущественно всякое колюще-режущее, пристранного вида, от серпов до кривых сабель. Верхнюю половину туловища защищали легкие пластинчатые доспехи из чьей-то крупной чешуи. Длину существ из-за их змеевидного строения довольно сложно прикинуть, но судя по тому, что они возвышались над всеми остальными, думаю, 5 метров вряд ли будет сильным преувеличением. Второй вид я про себя окрестил жабами. Их отличали бочкообразные тела, покрытые крупными бородавками, и толстые лапы с отчетливыми перепонками между пальцев. Броня на них была попроще, а задние конечности выгибались в противоположную сторону, как и у наших кузнечиков. Тупорылые морды так и просили кирпича, а из глоток периодически вырывался гортанный рев. Эти товарищи владели различным древковым оружием, от копий и бердышей до коротких дротиков. Лишь у некоторых имелись при себе примитивные булавы, представляющие собой бамбуковые палки со вбитыми в них клиньями и шипами. Последний вид напоминал рептилии с высоким гребнем на башке, переходящим на спину. Но не таких могучих, как людоящеры из коневских лиманов, способных побороть в рукопашную кого угодно. Эти рептилоиды куда больше напоминали худосочных тритонов, чем крокодилов. Вытянутые поджарые тела, обтянутые сизой кожей, худенькие лапки и огромные глаза на выкоте. Очень быстрые, даже какие-то суетливые движения выдавали в них непосед. В основном они сновали рядом со странными метательными орудиями, что были закреплены прямо на панцире морского чудища. Поначалу я думал, что это они обстреливали нас морскими ежами, но сооружения больше напоминали стрелометы с толстыми катушками в комплекте. В общем, пираты оказались вовсе не такими, как я их себе представлял. Хотя хотели они все того же — захватить наше судно. Ну или потопить его, если уж не получится. Вряд ли такой исход станет для водоплавающих разбойников большой проблемой. Надо же, как иронично получается. Их корабли, в отличие от нашего, в прямом смысле являлись живыми. А мы вот на чьих-то бренных останках плаваем. Стоило черепахам окончательно всплыть, как в нашу сторону с громкими хлопками полетели многочисленные гарпуны, на концах которых крепились веревки. По скорости живые суда пиратов немного отставали от костяного корабля, и потому те старались изо всех сил его замедлить. Большинство снарядов вонзались в корпус чуть выше ватерлинии, и лишь парочка долетела до верхней палубы. Бурые канаты тут же натягивали струной, но ни один так и не лопнул. Лишь несколько гарпунов, не выдержав давления, выдернулись из пробоин. Их подтянули обратно и выстрелили по новой. А вот морских ежей в нас уже больше никто не швырял. Зато вместо них жабы-переростки начали плеваться сгустками едкой кислоты. Хорошо, что хоть не прицельно. Да и большую часть плевков сдувало порывистым ветром. Некоторые тросы нам все же удалось перерубить. Но до самых низких мы банально не доставали. Лучше всех с этим справлялась талия, но ее хлыст оказался полностью бесполезным в воде. А волны то и дело полностью скрывали гарпуны. Костяное судно замедлилось настолько, что черепахи смогли сблизиться с ним почти в притирку. Нападавшие по этому поводу подняли радостный многоголосый вой. Мы же вместе с нежитью предпочли сохранить многозначительное молчание. Посмотрим еще, кто на чью могилу в итоге плюнет. «Уничтожьте их, пока не подоспели остальные», — приказал нам Сингала, осмотрев горизонт. «Мне нужно время, чтобы подготовить корабль к рывку». После чего фигура эльфа стала стремительно блекнуть, пока не исчезла совсем. «Ха, тоже мне капитан!» «Надеюсь, он действительно занят чем-то полезным, а не слинял отсюда куда подальше». С другой стороны, его старший помощник по-прежнему стоял за рогатым штурвалом, раздавая ценные указания в отсутствие командира. «Так, ребята, делитесь пополам и помогите навалять супостатам. Нам нужно поскорее сбросить этот балласт, пока не стало совсем туго». «Подводники такими малыми группами в набег не ходят, так что считайте это разминкой!» «Умеешь ты подбодрить!» — с кислой миной проворчал Демидов, баюкая в руках странный автомат. Тем временем его коллега стал сноровисто избавляться от черной одежды, ничуть не стесняясь посторонних и не совсем подходящего времени для обращения в волка. «Как же полнолуние!» — не удержался я от вопроса. «А по-твоему, луна с помощью чего светит?» — улыбнулся он сквозь гримасу боли. «Действительно, если так прикинуть, то это ведь отраженный солнечный свет. Как-то раньше об этом не задумывался». «Ломало мужика, будь здоров, врагу не пожелаешь». Та же метаморфоза Толяна в горгулью происходила менее болезненно и более быстро. Вскоре изменения зашли столь далеко, что бедолага потерял способность говорить, только рычал и выгибался. Зато его тело преображалось на глазах, становясь все более могучим и мохнатым. В такой форме он кому хочешь даст прикурить. Осенние сумерки окончательно растаяли, позволив оглядеть окружающую нас акваторию. Гоблин рулевой оказался целиком и полностью прав. Почти со всех сторон в искрящемся море отчетливо мелькали темные пятна. Где-то больше, где-то меньше, но точному подсчету они не поддавались. Тут и без подзорной трубы предельно ясно, что к нам вовсю спешат новые черепахи, чтобы навалиться всем скопом. И еще непонятно, сколько из них преследует нас под водой. А пока их коллеги, встретившиеся первыми на пути, изо всех сил тормозили корабль и всячески осложняли нам жизнь. Один из плевков прямо на моих глазах прожег сквозную дыру в умертвии, что маячило на краю борта в безуспешных попытках избавиться от тросов. Нежить такого критического повреждения не перенесла, превратившись в кучку рваного тряпья, припорошенного костной пылью. А ведь команда особой многочисленностью похвастаться не могла. Всего пара десятков левитирующих скелетов, десяток ходячих, а остальные — лишь бесплотные призраки, раздувающие паруса. Не густо, прямо скажем. Придется подкинуть некроманту свежего материала. Наша помощь в обороне пришлась как нельзя кстати. Люди в черном взяли шефство над левым бортом, а мы стали над правым. Также к нам присоединился невозмутимый Игорь Солодухин. Военный делегат по-прежнему не брался за оружие, и вскоре выяснилось, почему. Когда плавсредства поравнялись, он преспокойно подошел к поручню вдоль борта и вскинул руки со сжатыми кулаками, став живым памятником пофигизму. Пираты тут же сосредоточились на нем, обильно швыряя в него кислоту и дротики, но того будто защищало невидимое поле. Все снаряды не долетали до истребителя, рикошетя в сторону примерно в метре от него. Интересная защита, мне бы такая точно не помешала. А вот он, в свою очередь, отстрелялся гораздо эффективнее. Его кулаки на миг объяло темное пламя, после чего в сторону нападавших ринулись два черных росчерка. Они оставили после себя дымный след в воздухе, прошив насквозь несколько существ, что стояли друг за другом. Все-таки на шипастом панцире было тесновато. У каждого, кто попал под удар, в теле образовалось нештатное отверстие размером с кулак, что для большинства стало прямым билетом на тот свет. Лишь змееподобный воин смог выжить, но одна из его четырех рук повисла безжизненной плетью. Спустя 3 секунды Солод повторил ультимативный залп, заставив существ серьезно занервничать. Тут уходить под воду, оставив нас в покое, либо идти ва-банк. Если раньше подводники особо не рвались вперед, ожидая скорого подкрепления, то теперь они вынуждены были покинуть панцирь. Змеи ринулись по канатам, ловко обвивая их по спирали. А гигантские лягушки просто запрыгивали к нам на борт безо всякого разбега и совести. В общем, начался полный абордаж. Один из таких прыгунов со шлепком приземлился рядом со мной, но сразу же получил по морде и буклином, не успев меня даже харкнуть. Череп у него оказался такой толщины, что невольно возникал вопрос, а помещаются ли там вообще мозги? Будь у меня обычное оружие, пробить такую естественную броню вряд ли бы получилось. Но мифриловое лезвие с хрустом раскроило черепушку, как обычное полено. Система отсыпала щепотку опыта, по традиции разделенного на всю группу, а также сообщила, что это квазир 6-го уровня. Шуш, будем знать. А вот змееподобные существа назывались наядами, хотя с русалками их роднило разве что гибридное тело. Зато, в отличие от чисто морских обитательниц, они прекрасно чувствовали себя на суше. Каждый четырехрукий змей в бою стоил нескольких неуклюжих жаб, только и годных, чтобы плеваться и тыкать спину острыми палками. Наяды волчками крутились на месте, отражали и наносили удары в ответ, попутно уворачиваясь от обстрела темной субстанцией. А некоторые еще и умудрялись колдовать в процессе боя. Одним словом, неприятные противники, благо их было не так много. Кто-то из людей в черном принялся палить в них из огнестрела, но ничего, кроме фонтанчиков изумрудной крови, выбить из змеяков не получилось. Лишь когда он перенес огонь на квазиров, те стали понемногу склеивать ласты. Наверняка у наяд живучесть где-то на уровне людоящеров, если не лучше. Потому что на моих глазах один из морских змеев получил сквозное ранение, но продолжил сражаться с дырой в туловище, как ни в чем не бывало. Только повторное попадание, лишившее его большей части головы, стало летальным. Солод молодец, не сплоховал. Военные знали, кого отправлять в опаснейший рейс. Атакующие тоже не оставались в долгу. В меня несколько раз ткнули острыми пиками, проверив бронежилет на прочность. И вскользь обдали руку кислотой. Как ни странно, моя зеленая кожа выдержала, а вот тактическая перчатка расползлась по швам. Жаль, что каску я взять в поход не догадался. Поэтому пришлось попрощаться и с половинкой правого уха, отсеченного одним из наяд. Еще чуть-чуть, и монстр заодно бы проверил мой череп на прочность. Пожадничал, называется. И ведь встречал у торговцев неплохие армейские шлемы, но решил, что мне такая приблуда не понадобится. Почти все боевые заклятия запросто пробивают современную броню, если уж попадут. А рукопашная схватка случается нечасто. Ну кто в здравом уме мог подумать, что мы схлестнемся на мечах и топорах с подводными жителями? И чего им всем спокойно на своем дне не сиделось? Мне давно уже не привыкать к боли, но расставаться с ухом было очень неприятно. И ловкий змей на своей собственной шкуре ощутил все мое негодование. Я перерубил мифриловым топором две нижние сабли под самые гарды, после чего вспорол тому чешуйчатому шкуру вместе с броней чуть ли не до самого горла. Тот такого явно не ожидал и успел напоследок возмущенно прошипеть. Кстати, оружие у морских разбойников оказалось не металлическое, что вполне естественно, а костяное или каменное. У некоторых копий наконечники напоминали осколки вулканического стекла, обсидиана. Достаточно острые для боя и вместе с тем не заржавеют в агрессивной морской среде. Талии тоже пару раз прилетело от пиратов, но в ответ они получили гораздо больнее. Ее магический хлыст пластал нападавших на ломтики, создавая вокруг девушки мертвую зону. Разок досталось по хребту и союзной нежити, хотя та и так уже держалась на честном слове. К чести у мертвей они приняли на себя основной удар, иначе нас всех завалили бы телами. Все же численное преимущество было за врагом. На противоположном борту дела обстояли ничуть не проще. Переродившийся оборотень расшвыривал пиратов по сторонам, заодно держа в зубах чье-то трепыхающееся тело и периодически его пожевывая. Сухарь формировал из обильно разлитой крови изумрудные лезвия и шипы. Аннушка телепортами морочила голову абордажникам, а Демидов палил из странного огнестрела. На палубе развернулось настоящее побоище. К такому отпору морские обитатели оказались явно не готовы, и кое-кто из раненых бросался обратно в воду, если успевал. Солод тоже разошелся не на шутку, и пару раз рядом со мной пронеслись сгустки тьмы, пробивающие все на своем пути. Хорошо, что военному хватало ума не стрелять в сторону корпуса или надстроек, иначе он мог нас потопить гораздо быстрее и эффективнее, чем все подводные налетчики вместе взятые. «Эй, зеленый!» — крикнул он мне в перерыве между очередными залпами. «Мы тут справимся! Отшвартуй нас, иначе не успеем!» Я разделался с очередным противником, подмявшим под себя одно из умертвий, и бросил короткий взгляд на море. Точки уже превратились во вполне различимые очертания чудищ, которые на всех парах спешили к нам наперерез. И это лишь те, что предпочли всплыть. Что там творится под водой, одному только морскому гоблину известно. Он постоянно вертел головой и к чему-то напряженно прислушивался, шевеля перепончатыми ушами. «Дело плохо!» Слева по борту начало что-то взрываться, поднимая водяные столбы. Но мне сейчас было не до этого. С нашей стороны на буксире по-прежнему тащилась огромная морская черепаха, выполнявшая роль живого якоря. Прикончить ее за пару минут я не смог бы при всем желании, а вот отцепить от корабля вполне. Не скучайте! С этими словами я свернул топор обратно в компактный брусок и перемахнул через частично разбитое ограждение. Но до воды не долетел, ухватившись в полете за один из натянутых тросов, сплетенных из толстых бурых волокон. Тот даже не провис под моим телом, а в нос ударил терпкий запах водорослей. Вот, значит, из чего их делали, а их прочность неудивительна. По ним недавно взбирались здоровенные зверолюди куда тяжелее человека. Перепад высоты вышел приличный, и меня сразу же потянуло вниз и вперед, прямо к блоку, установленному меж двух крупных шипов на панцире. Правда, съехал я на мифриловой болванке в качестве блока, иначе ладони стерлись бы до мяса. А под конец и вовсе отпустил руки, взлетев вперед ногами в грудь одному из суетящихся возле орудий стрелков. Худощавый ящер от удара сложился пополам и улетел на другой край панциря. Туда же отправился его напарник, который решил меня проткнуть кривым каменным кинжалом. Ему хватило одного лишь удара болванкой промеж выпученных глаз. Вообще рептилии, которых система окрестила скинками, оказались на удивление хилыми. Спасала их только скорость, да только в такой тесноте далеко не убежишь. Даже я на их фоне оказался настоящей машиной смерти. За какую-то минуту мне удалось учинить тотальный геноцид на отдельно взятом панцире, отделавшись лишь парой новых дырок в собственной шкуре. Последние выжившие предпочли слинять, сиганув в море. Теперь понятно, почему они не пошли на абордаж. Их там бы просто затоптали в суете, даже не заметив. Следом под раздачу попали стационарные стрелометы, держащие костяной корабль на привязи. И когда дело уже подходило к логическому концу, мной заинтересовались всерьез. До этого я особо не воспринимал морское животное как источник угрозы, а зря. Потому что внезапно из воды вынырнула длинная шея, увенчанная сравнительно небольшой головой с острым клиновидным клювом. И, судя по наклону, шла она прямиком из-под панциря, на котором я стоял. Голова смерила меня недобрым взглядом, после чего стремительно рванула в мою сторону, выставив перед собой клюв. «Да вы все издеваетесь!» Из победителя я моментально оказался в роли червя, которого хочет заклевать голодная курица. Пришлось прыгать в сторону и прятаться за шипами. И так, раз за разом, приближаясь к кромке воды. Прыгать в море не очень-то и хотелось. Во-первых, на дворе совсем не лето, водичка холодная. А во-вторых, в родной стихии оно меня достанет еще быстрее. Плюс где-то там барахтались беглецы. Двигалась шея столь резко, что мне едва хватало времени, чтобы уворачиваться от новых выпадов. Пару раз едва разминулись, при этом залепить ей по башке в ответ я банально не успевал. Достать топором ее можно было, только подставившись самому, но голова морского чудища выглядела крохотной исключительно со стороны. Один лишь его костяной клюв достигал метра полтора в длину. Насквозь он меня, скорее всего, не пробьет из-за бронежилета, а вот калека оставит с повышенной вероятностью. Будь у нее в черепной коробке хоть какие-то мозги, это лохнесское чудовище давно бы со мной разделалось, просто ненадолго нырнув. Но оно с тупым упорством продолжало стучаться клювом по своему же панцирю в попытках отщипнуть от меня кусок пожирнее. Я же отчаянно скакал, как блоха, укусившая допингового атлета, стараясь протянуть как можно дольше. Этому поспособствовала и дикая качка, начавшаяся в какой-то момент. Еще недавно море было вполне спокойным, а сейчас там резко загуляли огромные волны, хотя ничего не предвещало шторм. Даже ветер особо не изменился, не говоря уже о ясном утреннем небе над головой. Посмотреть бы, что там творится, да все некогда. А еще поблизости вовсю раздавались гортанные крики подкрепления, спешащего к нам на всех парах. Но костяной корабль уже разорвал абордажную пуповину и понемногу набирал ход. Это я мимоходом успел заметить, когда в очередной раз спрятался от голодной твари. Мы как раз оказались на гребне волны, и расстояние между мной и кораблем явно увеличивалось. Новость прекрасная, только вот они кое-кого забыли, или нет? Словно в ответ на мои мысли, прямо передо мной развернулась синяя воронка портала. Раздумывать было некогда, поэтому я бросился туда одновременно с очередным клевком чертовой Несси. На мгновение в глазах потемнело, а кожу защипало статическими разрядами, после чего я с размаху плюхнулся на костяную палубу. А позади меня с громким стуком в кости вонзилась клюкастая голова, брызжа кровью из отсеченной шеи. Дурочка все же сунулась за мной в быстрый портал, и Анна в своей излюбленной манере произвела магическое гильотирование. Спасибо, хоть меня целиком доставила. Только вечеринка уже закончилась. Настил из костей кое-где зиял дырами с раскрошившимися краями, и почти весь был залит кровью, щедро припорошенной пеплом. Большинство тварей из абордажной команды уже успело истлеть, а на ногах, если можно так сказать, остался всего один представитель наяд. Явный маг, окруживший себя непроницаемым полем, искрившим даже днем не хуже новогодней гирлянды. И еще бы, 19-й уровень, это вам не шуточки. Остальные нападавшие, насколько я успел заметить, не превышали тех же умертвий, которых осталось всего 3 штуки. Тем временем высокоуровневый маг упорно пробивался к корме, используя вместо оружия яркие всполохи энергии, из-за чего напоминал взбесившегося дирижера, машущего всеми 4 руками. У него на пути встали Талия с оборотнем, а остальные полили с борта в приближающихся пиратов. Сухарь швырял застывшие кристаллы крови, Солод свои излюбленные черные сгустки, а Демидов продолжал палить из необычного автомата со встроенным подствольным гранатометом. Вот что хлопало, оказывается. Навороченная пушка выглядела киношным реквизитом, но вроде бы исправно стреляла. Но я разом забыл про нее и про все остальное, стоило мне вскочить на ноги. Теперь с высоты палубы корабля стала отчетливо видна причина волнений на море. Прямо по курсу всплывал темный... остров? Другой аналогии у меня не нашлось. Это было нечто бесформенное и настолько огромное, что и взглядом сразу не охватишь. Кое-где на объекте вздыбливались острые гребни, напоминающие скалы, будто резко поднялся кусок морского дна. Вода вокруг него помутнела от грязи и тины, а вниз с острых выступов стекали настоящие силевые потоки. Наше немаленькое судно смотрелось на его фоне крохотной белой скорлупкой, теряющейся среди громадных волн. Правда, долго любоваться на всплывающую прямо на глазах Атлантиду не вышло. Последний абордажник смог отшвырнуть гигантского волка куда подальше и схватился с Талией один на один. Полукровка попыталась стегануть по нему хлыстом, но тот лишь бессильно обвился вокруг змееподобной фигуры. Маг дернул его на себя и едва не укокошил мою синекожую напарницу. Той пришлось развоплотить призванное оружие, иначе она могла попрощаться с рукой, а может и не только с ней. И все равно ей досталось от посверкивающего поля, которое отшвырнуло ее в сторону пристройки. «Ну все, приятель, ты напросился. Я и за меньшее промеж ушей бил». Следующей справиться с пиратом попыталась Аннушка, но хитрый змей засасываться в портал не захотел и ловко обогнул синюю воронку. Благодаря такому маневру он почти достиг подъема на рулевую площадку, так что дело приняло скверный оборот. Что интересно, в него никто не стрелял. Но если сухарь сохранял внешнюю невозмутимость, то темного истребителя перекосило от злости. Он не выдержал и пальнул пирату в спину с двух рук. Однако оба сгустка без следа растворились в сверкающем мареве. Вот в чем дело. Что тут скажешь, отличная защита. Осталось напоследок проверить на нем мой топорик, который до этого еще ни разу не подводил. Только добежать до мага, который явно намеревался добить упавшую полукровку, я не успел. Внезапно позади него проявилась худощавая фигура эльфа, которому защитное поле особой помехой не стало. Он вскинул руку и хрипло выкрикнул: «Прости, но может немного покалывать в районе спины». Маг обернулся, собираясь прихлопнуть спятившего от злости капитана корабля, который даже не был вооружен. Но тут позвоночник наяды резко взбугрился под чешуйчатой кожей, а потом и вовсе продрал ее. Змей издал шипящий вопль, едва не завернувшись в узел от дикой боли. Но беспощадный эльф одним рывком выдрал у него из спины целую связку позвонков. Марево тут же погасло, и безвольное тело шмякнулось на палубу, будто толстый шланг. Только кончик длинного хвоста еще немного подергался, пока не затих окончательно. «Занятный экземпляр», — пробормотал некромант, с интересом осматривая вырванный кусок позвоночника. «Что ты долго, Синг?» — укорил его ногогрыз. «Видал, как нас обложили?» «Ты же хотел веселья», — пожал плечами эльф. «Вот и наслаждайся, уникальная ты наша снежинка, пока можешь». Он вытер руку, испачканную в зеленоватой крови, после чего протянул ее лежащей Талии. «Поднимайся, падшая, все еще только начинается». Зная характер полукровки, я на его месте не стал бы так говорить, так что последствия не заставили себя долго ждать. Рогатая вскочила сама и засветила далекому собрату звонкую пощечину. Хорошо, что еще не кулаком или волшебным оружием, с нее станется. Но эльф даже не покачнулся, а задумчиво потер отбитую щеку. «Извини, не хотел тебя обидеть». «Меня зовут Талия», — прошипела девушка не хуже подохшего змея. «Еще раз назовешь меня падшей, я тебе...» «Хорошо, не буду», — пообещал он со всей серьезностью и вручил ей вырванный позвоночник. Полукровка с крайним удивлением уставилась на внезапный подарок. И когда она уже набрала побольше в грудь воздуха с явным намерением отблагодарить капитана, в их разговор вовремя вмешался ногогрыз. «А вы ничего не забыли, ребята? Например, то, что нас зажали так, что скоро сок брызнет». «Правь прямо на Левиафана», — решительно приказал эльф. «Будем прорываться». «Ух!» — оскалился гоблин. «Это мне нравится!» «Так это живое существо?» — удивился Демидов. «У меня даже опознание на нем не сработало». «К сожалению, да», — кивнул Сингала. «И нам нечего ему противопоставить, кроме скорости». Костяное судно действительно пошло гораздо резвее, чем раньше, будто помимо раздутых парусов к нему приделали еще и грибной винт в придачу. Многочисленные черепахи, которые едва не подошли к нам на расстояние стрельбы абордажными гарпунами, стали понемногу отставать. Зато по нам возобновили обстрел морскими ежами. Колючие шары в основном свистели выше борта, так что их целью явно были мачты. Вскоре один из снарядов удачно перебил костяную рею передней секции и свалился на палубу. Правда, его тут же сдуло залпом тьмы от солода, однако паруса стали понемногу обвисать. Тем более некоторые ежи прилетали прямо в них, оставляя после себя крупные прорехи с рваными краями. «Упрямые выродки», — похвалил их Сингала, не сводя взгляда с приближающегося исполина. «Но им это не поможет». Левиафан понемногу закрывал горизонт, продолжая поднимать громадные волны своими движениями. Чем ближе к нему, тем выше они становились. Я даже и представить не мог, что бывают настолько гигантские существа. Конечно, старые добрые законы физики нынче попираются где только можно, но есть же какой-то предел. Наверняка, если он выползет на сушу, то окажется раздавленным собственным весом. А уж про его питание и говорить нечего. Чтобы прокормить такую тушу, он должен жрать китов пачками, как обычную рыбу. Однако в здешних водах ничего крупнее дельфинов не водится. Точнее, не водилось, сейчас уже и не знаю. Теперь понятно, что стало с пропавшими кораблями. Хмуро процедил Сухарь. «А зачем мы плывем прямо к нему?» «Там спокойнее всего», — улыбнулся Сингала. «Левиафан — могучее, но не особо резвое существо. Если проскочим мимо, то остальные за нами уже не угонятся». «Как это?» «Хе-хе-хе, поднырнем под него!» — весело загоготал Нагагрыс. «Летать эта крошка, к сожалению, не умеет. Только вниз и остается». Мы так и замерли, пораженные услышанным до глубины души. Один вид исполинского монстра вызывал стойкое желание держаться от него подальше. Моряки же задумали немыслимое — попытаться проскользнуть под водой. Гиганту достаточно будет просто пошевелиться легонько, чтобы нас размазало о морское дно. С другой стороны, многочисленные преследователи хоть и отставали, но погоню прекращать явно не собирались. Вполне возможно, что они целенаправленно оттесняют нас к чудищу, словно загонщики на охоте. Для него что крейсер, что авианосец — просто детские игрушки, с которыми ванну принимают. Те же сторожевики могли походя нашинковать не один десяток черепах вместе с абордажными командами и спокойно уйти в закат. Но с такой махиной только баллистическими ракетами можно справиться, и то не факт. «А как мы под водой плыть будем?» — забеспокоился Демидов. «Плавай дерьмо по стоку», — поморщился Солодухин. «Сюда ходят даже подводные». «Что-то эта штука совсем на подлодку не похожа». Вопрос оказался своевременным, так как остатки команды под предводительством капитана принялись складывать мачты в сторону носовой части корабля. Роняли их довольно варварским способом. Просто рубили канаты и сами бивни под корень, пока полтергейсты толкали конструкцию в нужную сторону. В итоге большая часть вантовой сети ослабла, а то и вовсе полопалась. И держаться за все это во время погружения я бы не рекомендовал. Сингала отнесся к нашим проблемам с пониманием, предложив укрыться в кормовой пристройке. На палубе решила остаться одна лишь Талия. Мне тоже было жутко интересно взглянуть на лихой маневр со стороны. Но еще непонятно, сколько эта некросубмарина будет двигаться под водой. Будет верхом глупости захлебнуться в двух шагах от цели. Так что я, как законопослушный человек, вместе с остальными вернулся на ют, где некромант нас и запечатал, зарастив вход свежими костями. Законопатил на совесть, без единой щели и просвета. Так что пришлось врубить фонари, чтобы не сидеть в кромешной тьме. А еще поменьше дышать, так как вентиляция отсутствовала напрочь. Само собой, это спровоцировало новый приступ у Аннушки, которая рухнула на колени и стала биться головой о глухую стену. Облегчать ей муки снова никто не собирался. Волков стал превращаться обратно в человека, воя от боли и хрустя суставами. Демидов занялся оружием, а Солод отрешенным взглядом уставился куда-то внутрь себя. Сухарь же, судя по характерным движениям рук, активно копался в интерфейсе. Вот и пришлось успокаивать задыхающуюся девушку мне без особого успеха. Она точно бы телепортнулась отсюда куда подальше, но ошейник запрещал использовать способности против воли хозяина. Получается, меня спасли намеренно. «Ой, можешь не благодарить», — отмахнулся Демидов в ответ на озвученный вслух вопрос. «Мы ж для тебя зло воплоти». Ответить я не успел. Корабль сильно тряхнуло, и центр тяжести перенесся куда-то ближе к носу, отчего пол стал все больше наклоняться. «Значит, уже погружаемся». Это спровоцировало новый приступ у Аннушки, которая до этого вроде бы стала понемногу успокаиваться. На этот раз она окончательно потеряла способность дышать и забилась в вагоне. Я как мог придерживал ее, не имея понятия, что делать дальше. А вот Волков благополучно закончил трансформацию и тоже улегся рядышком, тяжело дыша. К счастью, наша возня привлекла внимание Солодухина. Военный переговорщик подсел поближе и протянул мне пластиковый пузырек, в котором отчетливо шумели таблетки. «Пусть выпьет. «Так, стоп, что это?» — проявил интерес до этого безучастный сухарь. «Седативная», — спокойно пояснил истребитель. «От нее все равно толку никакого». «Тут ты прав», — скривился Запольский. «Крайне ненадежный специалист попался». Однако совладать с клаустрофобкой оказалось не так уж и просто. Она мало что соображала, только яростно извивалась всем телом, будто выброшенная на берег рыба. Солод посмотрел на мои неуклюжие попытки справиться с ней, после чего решительно отхлестал ее по щекам и влил ей немного воды из фляжки вместе с таблетками. Девушка закашлялась, чуть не подавившись, но все же инстинктивно проглотила лекарство. И уже через пару минут она обмякла и спокойно засопела. «Быстро сработало», — оценил наблюдательный Демидов. «Что это такое?» «Какая-то ветеринарная хрень», — пожал плечами военный. «Она и коня срубит, если что». «А тебе она на кой ляд?» «Я без них не сплю», — отрезал Солод. После чего он вернулся к себе и продолжил безучастно пялиться в стену. Я же пристроил голову сомлевшей Аннушки на один из баулов, надеясь, что она сможет проснуться после такой воистину конской дозы снотворного. Но это для нее, как ни странно, наименьшая проблема из всех. Корабль то и дело сотрясался всем корпусом, не пойми от чего. А в ушах стоял непрекращающийся скрип и треск костей. Пару раз закладывала уши прямо до рези в барабанных перепонках, но быстро отпускала. Так продолжалось несколько минут, пока нас наконец-то перестало прижимать к передней стене, а потянуло к задней. Пол снова изменил наклон, а вскоре и появилась уже знакомая качка. Да такая сильная, что мы ненадолго почувствовали себя горошинами в трясущейся банке. Я еле успел поймать спящую девушку, чтобы та не набила себе шишек больше положенного. Теперь можно сказать, что мы полностью в расчете. А что касается ее хозяев, то их доброта вряд ли была бескорыстной. На борту оставалась моя напарница, да и сам Сингала никак не мог меня бросить. По договору не положено. Когда тряска чуть поутихла и нас перестало швырять из стороны в сторону, кости в районе выхода расступились, впустив внутрь свежий морской воздух. Оставив Аннушку вместе с Волковым отдыхать, мы вчетвером покинули пристройку. Мокрая палуба больше не напоминала скотобойню. Кровь и пепел смыло, пробоины заросли, а из останков абордажников Сингала на скорую руку соорудил себе несколько новых миньонов, напоминавших костяных многоножек. Вместе с оставшимися в строю умертвиями они деловито суетились возле лежащих мачт, готовясь водрузить их на место. Смотрелось это жутковато, но я был рад, что эти ребята на нашей стороне. За нежитью приглядывал промокший, но довольный эльф в компании Стали, от которой вился отчетливый порог. Обоим ушастым купание не повредило, как и морскому гоблину, что оставался за штурвалом. Только Нагогрыз не выглядел особо веселым, а постоянно оглядывался с явной тревогой на лице. Я проследил за его взглядом и увидел неподалеку громадину Левиафана. С этой стороны он был ничуть не меньше. Однако морское чудище понемногу отдалялось, открывая чистый горизонт. С органами чувств у него имелись явные проблемы. Оно упустило добычу, но продолжало неуклонно двигаться в сторону Керченского пролива. Будь его хозяева поумнее, закупорили бы наглухо этой тушей узкое место и поймали бы, скорее всего, ракетный залп по заданным координатам. А по такой цели проще попасть, чем промахнуться. Единственная верная тактика — скрывать его под толщей воды, как козырь в рукаве. Да и на мелководье он будет максимально беспомощным. Но даже сейчас мы качались на таких волнах, что с их вершин видно было далекую сушу. А когда проваливались вниз, ненадолго появлялось ощущение свободного полета. Но с корабля в такие моменты шумом врезался в воду, окатывая нас холодными брызгами. Бодрит лучше всякого кофе. Утро только началось, а мы уже все в мыле и едва стоим на ногах. «А долго судно сможет так двигаться?» — задал самый насущный вопрос сухарь, стоило ему осмотреться. «К сожалению, это временный эффект, который потребляет слишком много ресурсов», — покачал мокрой головой некромант. «Поэтому нам нужно как можно скорее поставить паруса, чтобы воспользоваться отрывом». «Поздно!» — крикнул с рулевой надстройки Нагогрыз. «На что-то догоняет! Очень быстрое!» Не успел он договорить, как корабль знатно тряхнуло, будто он налетел на мель. Ну да, в открытом-то море. Левиафан достал, но даже для такой циклопической туши это слишком далеко. Мы отдалились на добрый десяток километров, и он больше не закрывал половину горизонта. Из-за внезапного торможения мы едва не покатились кувырком, похватавшись кто за что. Нежить оказалась не столь проворна, и парочка свежих скелетов плюхнулась за борт. Мне под руку попались остатки бортового ограждения, острым сколом царапавшие ладонь. Зато я не улетел в воду, в которой отчетливо что-то промелькнуло. «К бою!» — взревел Солод, вскинув руки. Я отшатнулся подальше от края и снова схватился за мифриловую болванку. Энергия почти восстановилась, но вот голод начал наваливаться еще сильнее. Надо было перекусить, а не няньку из себя строить. При значительной затрате энергии лезвие формируется за какое-то мгновение, но противник появился еще быстрее. Вокруг корабля из воды разом взметнулись огромные щупальца веселенького салатового оттенка, не уступавшие по толщине мачтам, которые, к слову, так и не успели поставить. Большинство зеленых конечностей тут же оплели корпус, а самые тонкие и гибкие принялись хозяйничать на палубе, рвать канаты, крошить костяные надстройки, а заодно и команду. Мы не остались в долгу, обрушив на щупальца весь свой арсенал. Ну а на смену одному поврежденному тентаклю, спасибо жителям Эйска за пополнение словарного запаса, из воды тут же выстреливало новое, а то и не одно. Я рубил направо и налево, как сошедший с ума дровосек. Благо топор без труда рассекал толстые зеленые мышцы. Мне бы такие, хотя цвет кожи у меня не столь яркий. Помимо громадных присосок, щупальца венчали острые серповидные когти, так что приходилось периодически уворачиваться от нападок, чтобы не быть располосованным на части. Вскоре на палубе извивалось множество отсеченных отростков, заливая костяной настил прозрачной вязкой кровью, напоминающей кисель. Но гораздо хуже то, что корабль почти остановился, двигаясь лишь по воле волн. Такой тихий дрейф ничем хорошим точно не окончится, так как следом могут приплыть многочисленные черепахи с абордажниками. А вот против них у нас шансов просто никаких. Спустя полминуты мне удалось пробиться к центру, где оборонялись Талия и Солод. Люди в черном пристроились поближе к корме, приглядывая заодно и за рулевым. Ногогрыз изо всех сил налегал на штурвал, но судно его почти не слушалось. Сингала же сидел посреди погрома на коленях с прикрытыми глазами, контролируя действия оставшихся в строю миньонов. Те шинковали щупальца, как осатанелые, но их каждые 2-3 секунды становилось все меньше. Мы потихоньку сдавали позиции, а вот напор не ослабевал. Определенно, не наш сегодня день. К работникам организации пришло подкрепление в виде снова переродившегося оборотня. Но пупырчатые огурцы слаженной атакой смогли в ответ достать Демидова, оплетя его в подобие кокона. Он успел лишь коротко вскрикнуть, после чего скрылся под водой. Похоже, что навсегда. Ликантроп едва не бросился за ним, но его в последний момент остановил окрик Сухаря. Я в целом был солидарен с магом крови. Эта выходка ничем хорошим закончиться не могла. Волки так себе ныряют. И оборотень в чужой стихии тоже превратился бы в легкую добычу. «Проклятые подводники еще и спрута с собой притащили», — прорычал эльф. «Этот выродок повис на нас мертвым грузом и так просто не отцепится. Будь у него кости, я бы уже от него избавился». «А что насчет души?» — уточнил я у Талии. «Конечно есть, это вполне живая тварь», — огрызнулась та, щелкнув кнутом по очередному щупальцу. «Но мне его под контроль не взять, забудь». «Нужны глубинные бомбы», — подал идею Солод. «Чем мощнее, тем лучше». «Есть сферы хаоса, но в воде урон от них небольшой», — прикинул эльф. «Может, стоит попробовать заморозку?» Однако все красные и серебристые шары сильно подводному чудищу не повредили. Все же это не артиллерийские боеприпасы, предназначенные для вражеских подлодок. Взрывы поднимали столбы воды вперемешку с кусками щупалец и льдом, но спрут продолжал держать корабль в цепких объятиях. Одно хорошо — количество атакующих конечностей резко пошло на убыль. Зато ногогрыз почувствовал скорое приближение других существ, что знаменовало для нас последний и решительный бой. Или нет? Спрут все-таки живое существо, отнюдь не бессмертное. Выбери я способность отравления, давно бы отправил его на тот свет. Но ведь есть и альтернативный способ. А что насчет поглощения души? Спросил я раздосадованного эльфа. Бесполезно, поморщился он. Ее нужно активировать рядом с его основным телом. Оно глубоко под водой. Мои подопечные этого сделать не смогут. Если же применить заряд прямо здесь, то пострадаем мы сами. Активацию никак отсрочить нельзя?» Заинтересовался моей идеей Солод. «Покидать бы их завар, чтобы щупальцам досталось». «Это всего пара мгновений, как и у всех прочих вместилищ», — возразил эльф. «Нас точно зацепит, а спрус, скорее всего, сможет отрастить новые конечности взамен омертвевших. Он быстрее нас и точно догонит. Чтобы его прикончить наверняка, сработать должно рядом с его основным телом». «Вот и не верь теперь, что душа в мозгах сидит», — расстроился военный. «И портальщица в отрубе, как назло». «Не переживай, она все равно бы не смогла открыть быстрый портал на глубине. Ну да, перепад давления, все дела. Давай сюда самую мощную». Решительно протянул я руку. «Доставлю в лучшем виде прямо к морде». «Как это?» — удивился эльф. «Ты же обычный друид». «Увидишь». Некромант поколебался немного, но все же выудил из воздуха хрустальный шар не больше бильярдного. Наверняка один из тех, что стали платой за переправу людей в черном. Интерфейс тут же высветил красное предупреждение, что этой штукой лучше не пользоваться. Но, увы, иного выхода у нас не было. «Стой!» — схватила меня за плечо Талия. «Не вздумай!» Но тут в нее едва не прилетело очередное щупальце с когтями, так что ей волей-неволей пришлось меня отпустить и взяться за магический хлыст. Я же выхватил из рук удивленного эльфа сферу и бросился за борт, пока никто не спохватился и не остановил меня. Плюхнулся удачно, солдатиком. А вот ледяная вода моментально напомнила мне об опрометчивости такого поступка. Никогда бы не подумал, что холод может так сильно обжигать. Аж дыхание перехватило. Но обратного хода уже нет. Вокруг меня вовсю замелькали зеленые щупальца. Одно можно сказать точно. Спрут оказался еще глупее меня и клюнул таки на живца».